Это значит испытать все разнообразие любви. Любовь имеет две фазы или два аспекта. Какие? Встреча и разлука. Випраламба и сам Бог. И чтобы испытать эти два аспекта во всей их полноте, Раси Кашипада Кришна принимает свое воплощение, он имеет эту форму. Говорится, что есть четыре вида разлуки. В образе Рамачандры, Господь Рамачандра тоже испытывает разлуку. И от разлуки со своей возлюбленной он катается по земле, он плачет. Так что иногда Лакшмана ему говорит, ты что плачешь? Вспомни, кто ты. Ты же Бог. Но это разлука однообразная. Разлука не имеет разнообразия. Тогда как здесь во Вриндаване Кришна наслаждается всевозможными формами разлуки. Разлука причиняет боль. Встреча после разлуки приносит огромное счастье. До встречи опять следует разлука. Есть четыре вида разлуки, которые испытывает Кришна здесь. Кто-то знает, что это за четыре вида разлуки? Первый вид разлуки – это Пурварапа. Разлука до встречи. Когда мы чувствуем первый признак любви к своему возлюбленному, мы еще не встречаемся. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что этот вид разлуки самый важный для нас с вами. Потому что это единственная разлука с Кришной, которую мы можем испытать. Кто-то из вас встречался с Кришной? Кто-то из вас ощущает разлуку с ней? Иногда. Кришна, где ты? Куда ты делся? Зачем ты ушел? Зачем ты бросил меня? Разлука, которую испытывала Рукмини, когда она слышала о Кришне. Разлука, которую испытывали жены браманов, когда торговки фруктами приходили сюда в Вриндаван, а потом шли в их деревню и рассказывали, мы видели Кришну. Нет никого прекраснее Кришны. Кришна. И жены браманов чувствовали, как сердце их сжимается от любви. Это разлука, которую испытывала Шримати Радхарани до своей первой встречи с Кришной. На самом деле, она каждый день испытывает эту разлуку. Вчера я рассказывал эту историю про то, как она увидела портрет, нарисованный Читрой Сакхи, и услышала звук флейты, и услышала имя Кришна, Кришна. И в сердце нее появился укол Пурварайи. Вторая форма разлуки называется ман. Ман что такое? Гнев. Гнев. Какой гнев? Напускной гнев. Гнев – это особое чувство. Шриварупа Госвами объясняет, что это чувство основано на представлении о том, что мой возлюбленный целиком принадлежит мне и никуда от меня не денется. Когда я настолько уверен в своей власти над возлюбленным, я могу позволить себе гневаться на него. Я могу позволить себе чувствовать себя отделенным или самостоятельным. На самом деле, высшая степень свободы, которую может испытать живое существо. Мы зависимые живые существа, мы зависим от Кришны. Но обман, мы начинаем думать, зачем мне нужен Кришна? Кому он вообще нужен? Не хочу его видеть. Шримати Радхарани, испытывая ман, добровольно разлучается с Кришной, не хочет видеть Кришну. Третий вид разлуки какой? Вчера мы рассказывали о нем. Прямо Саровой. Да. Яна Вайчити или прямо Вайчити. Вайчити значит предвкушение. Предвкушение разлуки. Я нахожусь рядом со своим возлюбленным. Я думаю, о, скоро его не будет. И от разлуки я начинаю рыдать. Моего возлюбленного не будет со мной. Он находится рядом, прямо со мной. И четвертый вид разлуки, как называется? Кто-то знает? Para vás. Pro vás, znači, můj vazlubený nachodíce očím daleko od mě. On ušel, on rozbučil se. I zde, na tom městě, Krishna zkutoval šest perivýrazů. По крайней мере, три. Мы рассказывали в первый день о том, как Кришна, находясь под Вамсиватом, созывал всех готы на танец раса. Созвав всех готы на танец раса, он стал танцевать с ними танец после того, как он сначала пошутил над ними, поиздевался над ними слегка, пригрозил им, что он бросит их. Послал их обратно. В конце концов, он стал танцевать, и они танцевали. И каждый из них гордился. Каждый из них думал, я самая особенная женщина. Кто из нас думает, что я самая особенная? Как только они стали так думать, Кришна сразу ушел от них. Теперь понятно, почему Кришна ушел от нас. Но на самом деле была другая причина, почему Кришна ушел от них. Кришна ушел от них и покинул их, потому что Радха ушла оттуда. Каждый из готы, который танцевал вместе с Кришной, думал, я сам особенный. Но Радха думал, кто они такие? Кто они все такие? Что они тут делают? В какой-то момент она, обидевшись, повернулась и ушла. Как только она ушла, какой смысл Кришне оставаться? Там, где нет Радхи. Она ушла отсюда на Мансаровар. Если перейти через Ямуну, то где-то километров двух отсюда будет Мансаровар. Мансаровар — это озеро, которое возникло из ее слез. Там она стала плакать. Она рыдала от разлуки с Кришной. И Кришна, убежав из Вамшивата, помчался туда на Мансаровар. И он стал уговаривать Радху вернуться. Пытался развеселить ее. Шутил. Радха отворачивалась. Говорил ласковые слова. Радха отворачивалась. Он забегал вперед, пытался улыбнуться. Радха отворачивалась. Много разных способов, как вывести своего возлюбленного из маны. Иногда Кришне в этом помогает Мадхумангу. Когда Радха сердится на него, Мадхумангу приходит и делает какую-то рожицу. Радха начинает смеяться и забывает о своем гневе. А Кришна был наедине с ней. И все его попытки вывести ее из этого состояния оканчивались неудачей. Он ничего не мог сделать. Она отворачивалась, она не хотела видеть его, она вырывалась от него, она уходила от него. В конце концов, Кришна прибег к последнему средству. Он взял самое дорогое, что у него есть. Что у него самое дорогое? Флейта. Он прижал эту флейту к стопам Радхи. Даже это не помогло. Тогда он наклонил свою голову, обнял ее сверху и поставил их себе на голову. Когда он поднял лицо после этого, у него на лбу был отпечаток пятки с ним. Большая красная точка. В честь этого иногда можно видеть красные точки. Знаменитый стих, который написал Джайадев Госвами. Смарагарала Кандита, Мама Свираси Манданам, Дехи Пада Павлова Дхарам. Марагарала Канда, Мама Шираси, произнес в этот момент этот стих, пожалуйста, поставь свой стоп мне на голову. Тогда Радха поняла, что Кришна полностью предался, что он оставил всю свою гордыню и предался ей. Она сменила гнев на милость, она улыбнулась, ковнула. Ради Бога. Они стали гулять по ночному лесу в полном одиночестве. Пришли недалеко отсюда, в Шрингарва. Чуть-чуть позже мы зайдем туда, в Шрингарва. В Шрингарвате они сели на камень. Кришна на цыпочках дотянулся до дерева, усыпанного цветами, и стал срывать эти цветы. И потом стал украшать волосы Шримати Радхарани цветами. Место называется Сева-кунч. Сева-кунч значит место, где Кришна служит своим преданным. И Кришна получает удовольствие от того, что преданные одерживают над ним победу. И в этот момент, когда Кришна украшал цветами волосы Шримати Радхарани, вдруг он услышал крики гопи. Гопи гуляли по лесу, гопи искали Кришну. Гопи кричали: «Я Кришна, я Кришна». Другой писал: «Нет, я Кришна, я Кришна». Третий говорил: «О, я поднял голову в Адхан». Мы бегали от дерева к дереву. В безумии своем спрашивали: «Где Кришна, где Кришна?» Подбегали колени, обнимали одежду и говорили: «Покажи мне Кришну». Кришна захотел спрятаться от них. Он сказал: «Пойдем». Я сказал: «Я очень устал, я не могу двигаться. Возьми меня на руки». Кришна сказал: «Полезай ко мне на шею». Радха уже хотела было залезть ему на шею. В этот момент Кришна исчез. Радха упала на землю и стала рыдать: «Эй, Натха! Эй, Рама! Кришна, куда ты ушел? Зачем ты бросил?» А Кришна пришел сюда, под Вриндаван. Радха недалеко отсюда, в двух шагах в Шрингарвате, плачет разлуки с Кришной. А Кришна здесь, под этим деревом, плачет разлуки с Радхой. Так они испытывают это удивительное чувство Викраланды. И Радха плачет в Шрингарвате, а Кришна плачет здесь, под этим деревом. Вы почувствовали разлуку с Кришной? Бхактивинода Такур говорит, что это пурва-рага, которая доступна нам, это чувство, которое может нас спасти. Если мы будем слушать о Кришне, слушать о лилах Кришны, слушать о том, насколько он прекрасен, слушать о том, насколько поразительна любовь к Кришне, к его преданным, насколько поразительнее любовью платит его преданный Кришна, то мы можем почувствовать пуру-рагу, можем почувствовать, кто я такой, что вообще я делаю здесь, зачем вообще нужна моя жизнь и смысл, если в моей жизни не будет Кришны. Так что это особое место. И 500 лет тому назад, 4,5 тысячи лет после того, как произошла это, сюда пришел Чайтанья Махапрабху. Под это же самое дерево. Скажу несколько историй, связанных с этим. Поселился, вы знаете, в Акрура-Гати. В Акрура-Гати была деревня, люди приходили толпами, они узнали. В Индии, когда что-то происходит, либо машины сталкиваются, либо святой приходит, в общем, какое-то событие происходит, люди сразу сходятся толпами. Люди стали приходить толпами, шуметь. Примерно как сейчас в Вриндаване. Чайтанья Махапрабху не мог сосредоточиться. Даже он. Обратите внимание. Иногда нам кажется, что мы внимательно повторяем мантру. Ну как можно в такой атмосфере внимательно его повторять? Чайтанья Махапрабху убежал оттуда, с Акрура-Гати сюда. Он пришел сюда, на берег Ямуны, и он нашел это дерево. Или, значит, тамаринд. Тамариндовое дерево. Он увидел это дерево, и в Бхактираднакаре написано, что под этим деревом он увидел место, от которого исходило яркое сияние. Он понял, что здесь, на этом месте, сидел сам Кришна. Но сел здесь, подъявлял и не стал повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Слезы. Разлуки ручьем текли у него из глаз. Говорил, Кришна, где ты? Зачем ты бросил меня, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна? И он настолько сильно думал о Кришне, что тело его стало синего цвета, тело его стало темным. Повторял, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. Так же, как некогда под этим деревом Кришна повторял, какие имена? Рада. Рада, Рада, Рада, Рада. И Кришна стал белым. Кришна стал белого цвета. Сри Чайтанья Махапрабху стал черного цвета. И в один из дней, когда он повторял здесь свои имена, свои собственные имена, испытывая разлуку с самим собой, об этом еще поговорим чуть-чуть позже. Житель соседней деревни, на другом берегу была деревня, там жил человек по имени Кришнадас. Он омылся в Кешигате, и он шел мимо, он увидел Чайтанью Махапрабху. Он увидел саду, этот саду был золотистого цвета, и от него исходило очень сильное сияние, и слезы текли у него из глаз. И Кришнадас Раджпут, он был из касты кшатриев, влекомый какой-то неведомой силой, стал подходить ближе, ближе, ближе. И когда он подошел совсем близко к Чайтанье Махапрабху, Чайтанья Махапрабху улыбнулся ему. Сказал, ты кто? Кришнадас Адиша. Он сказал, я падший человек из касты кшатриев. Самый падший из всех, кто только может быть. Я падший грихаста. Но у меня есть одна мечта. Я мечтаю, чтобы в один прекрасный день я смог служить какому-то вайшнаву. Чайтанья Махапрабху, он здесь особенно милостив. Здесь, в этом месте, практически все время, пока Чайтанья Махапрабху был во Вриндаване, он провел в основном здесь. Его милость, она бьет как источник из-под земли. Чайтанья Махапрабху, когда он услышал эти слова, у меня есть одна мечта – когда-нибудь начать служить какому-нибудь вайшнаву. Чайтанья Махапрабху вскочил со своего места, подбежал к нему и обнял его. Что бывает с теми, кого обнимает Господь Чайтанья? Теряет сознание. Невозможно описать словами. Волосы у него на голове стали дымом, слезы брызнули из глаз, брызнули слезы. Язык его стал заплетаться, что-то нечленораздельное вырывалось из него глаз. Потому что он испытал то, что никто никогда в жизни не испытал. Счастье невероятной красоты. Он сказал, можно я уйду из дома? Засмеялись, промолчали. Чайтанья Махапрабху пролил на него свою милость, и с этих пор он стал неразлучен с ним. Ходил за ним повсюду, он носил его к мандалу. Чайтанья Махапрабху взял его с собой к Крура-гате, и на Крура-гате он дал ему попробовать остатки своего просада, этот Раджпут. День и ночь находился рядом с ним. Он забыл обо всем. Забыл о доме, забыл о семье, забыл о том, как его зовут. Единственное, что он помнил, что то, что я нахожусь здесь, рядом с Господом Чайтаньей. И тут же, под этим деревом, это произошло здесь, под этим самым деревом, Кришнадас Раджпут получил милость Господа Чайтаньи. И каждый из нас может Получи здесь милость, Господи, питание. Если нам кажет что? Спросил, когда-нибудь начать служить во снова. И сюда же, здесь же, под этим деревом, произошла другая лима. Люди прибежали к Чайтанье Махапрабху сюда и сказали, Кришна пришел. Кришна пришел во Вриндаван, Кришна вернулся во Вриндаван, большая толпа людей. А Чайтанье Махапрабху сказал, да, Кришна вернулся во Вриндаван. Кришна даст говорить, говорит, что богиня Сарасвати в этот момент вошла на их язык и сказала правду им устами. Потому что Кришна вернулся во Вриндаван. Сам Чайтанье Махапрабху пришел во Вриндаван и сидит тут. Они говорят, Кришна, на Галедахе. Он там, мы видели его. На следующий день огромная толпа людей, весть об этом разнеслась повсюду, люди стали бегать, кричать, Кришна вернулся во Вриндаван каждую ночь. Он приходит туда, на Кали Храду, на озеро, рядом с Кали, с деревом Кали. В конце концов, эта толпа прибежала на Крура Гад. И там был Балабхадра Бхаттачарья, Санадия Брахма, Кришна Дастарджи Пута. Они кричали, Кришна вернулся. Чайтанья Махапрабху говорит, да, вернулся. Когда они ушли, Балабхадра Бхаттачарья, слушай внимательно, это очень важный момент, подошел к Чайтанье Махапрабху и сказал, можно я пойду хотя бы одним глазком посмотрю на Кришну? Чайтанья Махапрабху подошел к нему и сказал, ты дурак. Почему? Сам Кришна. Потому что ты хочешь увидеть Кришну своими материальными глазами. Ты уходишь от своего духовного учителя и пытаешься увидеть Кришну своими глазами. Чайтанья Махапрабху дал ему пощечину, чтобы привести его в чувство. Глупец! Всякие дураки повлияли на тебя. Причем, давайте подумаем над этим. Балабхадра Бхаттачарья был истинным слугой Господа. 24 часа в сутки он находился с ним в течение всего путешествия Господа Чайтаньи сюда в Вриндаван. Он ему лично служил. И стоило при этом какой-то толпе невежественных жителей деревенских прийти и закричать, Кришна пришел. Он был готов оставить Господа Чайтанью и побежать смотреть на какого-то рыбака, который ловил рыбу. Так сильна майя. Сын Прабхупада объясняет, или он пишет, что люди по глупости своей пытаются увидеть Кришну сами. Как можно увидеть Кришну? Кришну можно увидеть. Каждый может увидеть Кришну. Как его можно увидеть? Служа духовному учителю. Через служение, когда наши глаза очищены, служение, только тогда мы сможем увидеть Кришну. Балабхадра Бхаттачарья даже после пощечины не пришел в себя. Сам Шри Чайтанья Махапрабху залепил его пощечину, но у него все равно оставалось желание себя. И в этот момент Чайтанья Махапрабху сказал, ладно, завтра пойдешь смотреть на Кришну. Он знал, что произойдет завтра. На следующее утро пришла толпа каких-то других людей, более разумных. И Чайтанья Махапрабху спросил, ну как там Кришна? Танцует на головах змеи Кали. Он сказал, да какой тут Кришна, какой Кали? Просто рыбак, у него тут фонарь. Эти глупые люди приняли фонарь за бриллианты на голове змеи Кали, лодку за змеи Кали, а рыбака за Кришну. В момент Чайтанья Махапрабху посмотрел на Балабхадру Бхаттачарью. Ты слышал? Но эти умные люди, брахманы, которые пришли к Чайтанье Махапрабху, они сказали, ну на самом деле Кришна вернулся. Кришна вернулся во Вриндаван. Чайтанья Махапрабху сказал, какой Кришна? Какой Вриндаван? Ты же саньяси. Любой саньяси — это сам Нараяна. Ты вернулся в Вриндаван. Чайтанья Махапрабху зажал уши и закричал: «Вишну, Вишну, Вишну, Вишну!» Как вы можете называть обычную дживу Кришной? Послушали его, послушали, потом сказали: обычную дживу Кришне нельзя называть, но ты не обычная дживу, ты сам Кришна. Ты сам Верховный Господь, который пришел сюда. Это несколько лил, которые происходили здесь. Еще раз, здесь Шри Чайтанья Махапрабху учил нас, что значит баджан. Баджан значит служить Кришне, думая. Баджан значит звать Кришну. Баджан значит плакать в разлуке о Кришне. Баджан значит сокрушаться от того, что Кришна по-прежнему все равно остается недоступным моему взору. Сам Чайтанья Махапрабху, приходя сюда, тоже повторял святые имена. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Он чувствовал разлуку, то ощущал встречу. Гургалинда Махараджи удивительным образом описывает Чайтанья Махапрабху. Он говорит: кто такой Чайтанья Махапрабху? Чем Чайтанья Махапрабху отличается от Кришны? Кто-то знает? Чем Чайтанья Махапрабху отличается от Кришны? Светом. Если к Кришне прибавить бхакти в высшей степени, то тогда получится Чайтанья. Чайтанья Махапрабху — это Кришна, в ком бхакти достигла высшей степени и никогда не оставляет. Гургалинда Махарадж говорит, что здесь во Вриндаване встречи и разлука всегда воспелены, что они как два берега одной реки. Кришна иногда встречается, иногда разлучается. Что Чайтанья Махапрабху встречи и разлука всегда находятся. Его невозможно понять, никто не может его понять. В Кришналиле иногда Радха испытывает прямо в Ачите, когда во время встречи она испытывает разлуку. На короткие моменты она может почувствовать это сочетание разлуки и встречи. Шри Чайтанья Махапрабху — это Кришна, в котором разлука и встреча все время слиты. Не разделены, не раскрыты друг с другом. Кто-то может понять Шри Чайтанья Махапрабху? То он пришел сюда, во Вриндаван, и он привел нас за собой во Вриндаван. Послал Рупу Санатану, Гопал Бату Госвами, Дживу Госвами, Благонатху Госвами, Нараяну Бату Госвами, чтобы мы могли приезжать сюда во Вриндаван и чувствовать что-то, чтобы святая Дхамма воздействовала на наше сознание, наше сознание хотя бы немножко чувствовало привлекательность Кришны или какое-то подобие духовных эмоций проявлялись у нас, и желание достичь Кришны и вернуться к Кришне становилось все сильнее и сильнее в нашем сердце. Jai Jai Shri Radhe. Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Им летало, когда мы 20 лет тому назад первый раз приехали в Вриндаван. Им летало и все стояло здесь. То самое дерево, под которым сидел Кришна. То самое дерево, под которым потом сидел Чайтанья Махапрабху. Но через пару лет, когда я вернулся во Вриндаван, мне того уже не было. Что случилось? Это было большое раскидистое дерево, и одна большая ветвь простиралась на соседскую территорию. А по соседству с этим небольшим храмом, который воздвиг ученик Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактисаранда Госвами Махарадж, по соседству с ним жил мусульманин. Этому мусульманину не понравилось, что ветка от этого дерева достигает его двора. И он залез на эту ветку, моя ветка, на мои ветки, отрубил. И когда он стукнул топором, из ветки брызнула кровь. Ачарьи говорят, что здесь, в Вриндаване, деревья — это особые живые существа, которые приходят сюда и рождаются здесь, говорят, заниматься медитацией на Кришне. Когда это оскорбление было нанесено, им летало ушло. После того, как он отрубил эту ветку, все дерево засохло. Хотя ветка была боковой ветвью, само дерево не должно было засохнуть, но дерево приняло оскорбление глубоко к сердцу. Посадили ей ветку от нее. Тут до сих пор в этом кожухе остался ствол от этого изначального дерева. Оно идет по направлению к этому соседу, мусульманину. Посадили ветку от нее, но даже ветка не увидит сейчас. Засохло. Так или иначе, им летало и не хочет оставаться здесь. Но, тем не менее, все зависит от нашего отношения. Если наше отношение будет оскорбительным, то мы никогда ничего не сможем понять в святой. Еще одна важная вещь, о которой я хотел сказать, прежде чем мы перейдем к другому месту, что здесь святой Дхарме мы можем получить очень большое благо. Потому что, соприкасаясь непосредственно со святой Дхармой, мы соприкасаемся с духовной энергией. Когда мы соприкасаемся непосредственно с духовной энергией, с прямым проявлением духовной энергии, нужно очень хорошо понимать и чувствовать, что, соприкасаясь с прямым проявлением духовной энергии, я должен служить. Любая попытка так или иначе эксплуатировать или наслаждаться прямым проявлением духовной энергии. Как называется? Аппарат оскорбления. И если служение любому прямому проявлению духовной энергии помогает мне и моему духовному развитию, дает мне нечто очень ценное, дает мне духовное знание, которое проявляется в виде возвышенных духовных эмоций и желаний, то любая попытка эксплуатировать духовную энергию или наслаждаться духовной энергией к чему приводит? Да, к тому, что это духовное знание или духовный опыт укрывается. Способность ощущать духовные эмоции уходит из нашего сердца. Сердце становится каменным. Результат ее прямо противоположный. Любое оскорбление, любая парадха отодвигает нас дальше от Кришны. И особенно опасна эта аппаратка здесь, в Святой Дхарме. В Святой Дхарме, если мы находимся, нужно быть очень-очень осторожными, потому что любое желание наслаждаться Святой Дхармой, так или иначе, самому независим от Кришны. Если я завишу от Кришны, наслаждаюсь вместе с Кришной, нормально. Но если я пытаюсь эксплуатировать святую даму ради самого себя, то это аппарат оскорбления. Если я пытаюсь то же самое делать со святым именем, или с вайшнавами, или с духовным учителем, или с Туласи Деви, или с Ямуной, то это аппарат. Это аппарат, в конце концов, откинет меня дальше, далеко, и мое сердце только еще больше покроется. Мы пришли сюда, в Святую Даму, для того, чтобы сердце наше раскрылось. Бхактинар такое объясняет, что сердце как бутон. Сознание наше как бутон. И когда оно сжатое, скукоженное, когда оно сморщенное, на самом деле душа спит. В норме, в нормальном состоянии, если взять обычных людей, то душа у них спит, она просто Она просто дает энергию материальному телу. Душа сама спит, человек спит, сознание его закрыто, он ничего не понимает, что делает, он автомат. Но душа насыщает энергией материальное тело, и материальное тело действует, отрабатывая карму. И чем дальше я от Кришны, тем более сжато мое сознание. Мы приезжаем сюда, в Святую Даму, чтобы сознание начало раскрываться потихоньку. Чтобы мы начали чувствовать себя живой душой с ее трепетной миссией служения Читания Махапрабху Кришне. Но если мы совершаем аппаратхи, то сознание, наоборот, сжимается все больше и больше и больше. Сердце становится все более и более жестким. Поэтому единственное, что нужно знать, я недавно спросили, что нужно знать в Святой Даме, что нужно делать. Единственное, что нужно знать в Святой Даме, единственное, что нужно делать, это не оскорблять их. Все остальное придет само. Все остальное постепенно войдет в наше сердце, если мы просто ходим здесь, если мы просто смотрим на Божества, кланяемся, служим при этом. Но если одновременно с этим мы оскорбляем Святую Даму, Вайшнавов, которые на ней живут, то тогда эффект этого будет прямо противоположный. Это особое место. И летало только редкие-редкие души. Самые особенные из всех, самые избранные могут попасть сюда. Их очень много сейчас передо мной собралось. Их особенность или избранность заключается в том, что они никогда не считают себя особенными и избранными. Они считают себя слугами, слуг. Это их главное желание когда-нибудь в какой-то прекрасный день начать служить Вайшнаву. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare